Глава 16. Ирина. Мы проехали уже половину пути. Саша, конечно, сначала очень удивился тому, что я разыскала сестру Маргариты, и не понимал, зачем ей нужно присутствовать на встрече. Но потом признал, что лишний свидетель нам не помешает. Мы же не знаем, на что способна эта Маргарита. Если начнет врать, то пусть при этом смотрит в глаза всем, кто знает о том, что было в прошлом. А мы все вместе опровергнем ее слова. «Знаете, я ведь старше Маргариты на 8 лет», — рассказывает Светлана. «Но так сложилось, что Бог не дал мне детей. Поэтому, когда Марго забеременела, я безумно радовалась за нее. Думала, что стану для ее ребенка второй матерью. Буду во всем помогать, нянчиться с ним». А потом она сказала, что хочет сделать аборт, — вздыхает женщина. «Я никак не могла понять такое желание. Тебе дан ребенок. Ты можешь подарить ему счастливую жизнь. Тебе дали возможность стать мамой. Как можно отказаться от этого?» «Видимо, на этот момент ей была важнее карьера», — поддерживаю разговор. «Увы, но это действительно так. Спасибо вам, Александр, что смогли отговорить ее от этого поступка и что позволяли мне видеться с племянником. Потом я уехала работать в США, но, если помните, я даже оттуда звонила вам и интересовалась, как там наш малыш. Помню, как вы сообщили, что Маргарита официально отказалась от родительских прав и что у Глеба теперь другая мать. Признаться честно, я до последнего надеялась на то, что Марго одумается. Много разговаривала с ней, пыталась вправить мозги, но все было бесполезно. А потом, когда поняла, что женщина, воспитывающая моего племянника, любит его как родного, успокоилась. Светлана касается моего плеча и с благодарностью произносит. «Спасибо, Ирина, что вы не игнорировали мои просьбы и присылали мне ваши семейные фото. Я понимала, что мне не стоит лезть в вашу семью, но благодарна вам. Я со стороны могла наблюдать за тем, как растет и меняется мой племянник. Сейчас он совсем уже большой», — улыбается она. «Не терпится увидеть его. Светлана, как мне кажется, очень приятная и добрая женщина. Видно, что она сильно переживала за Глеба и за свою непутевую младшую сестру. Сейчас она как раз вернулась из США, и Глеб уже знает о том, что я ему не родная мать. Значит, у Светланы есть все шансы наладить с ним отношения и общаться». «А вашей дочери сейчас 16, верно?» — уточняет она. «Да, заканчивает 9 класс». «Как и Глеб учится на отлично?» «Идет на красный аттестат», — отвечаю я. В тот момент в памяти всплывает наш вчерашний разговор с Дашей, и я резко мрачнею. Дочка безумно злилась на Сашу, плакала, но при этом находила в себе силы успокаивать меня и говорить, что у нас и без него все будет лучше некуда. «Мамочка, ты только не переживай!» Шмыгая красным носом, смотрела на меня мокрыми глазами. «Ну и пусть к ней уходит. Потом сам же будет локти кусать. Вот увидишь». «Да, Дашуль, ситуация малоприятная. Но меня радует, что за время этих отношений я настолько выросла, что мне хотя бы не придется переживать за наше с тобой будущее. Мне не нужно жить с твоим отцом только потому, что я не способна обеспечить себя и тебя. Поэтому, милая, я не устану повторять о том, как важно каждой женщине самой о себе позаботиться, чтобы в будущем не зависеть от мужчин и ни перед кем не унижаться». Обняла ее и погладила по спине. «Самодостаточная женщина не боится никаких трудностей», – прошептала я и про себя добавила. «А еще лучше вместо обручального кольца носить кольцо «Спаси и сохрани», чтобы оберегало от всяких дураков». «И как теперь верить мужчинам?» Дочь задала вопрос, который показался мне не только взрослым, но и пропитанным разочарованием в мужском поле. «В наше время вера осталась только у Алоэ», — посмеялась я и, любя, щелкнула ее по носу. «Главное, верь в себя, детка, иди к своей цели и никому не позволяй помешать осуществлению своей мечты. Я с улыбкой прищурилась и погрозила пальцем. «Не позволяй этой ситуации повлиять на твои оценки и цвет аттестата». «Попробую», — вздохнула Даша. «Сейчас ты успокаиваешься, ложишься отдыхать, а завтра утром мы с тобой обе просыпаемся и как давай жить!» Потрепала ее по плечу и, наконец-то, увидела на ее заплаканном лице улыбку. «А трудности?» — отмахнулась я. «Как говорит наша бабушка, если не обращать на них внимания, то они обидятся и уйдут». «Спасибо, мам!» Даша вытерла мокрое лицо и снова прижалась ко мне. «Я хочу быть такой же, как ты. Хочу быть во всем на тебя похожей. Ты самая лучшая, всегда знай об этом». Затем отодвинулась и с тревогой посмотрела на меня. «А дом? А клиники? Папа же не отберет у нас все это?» «А твой папа у нас разве директор планеты?» усмехнулась я. «Пусть только попробует покуситься на наше имущество. Мы ему покажем, где раки зимуют». «Да!» – гордо выпрямилась Даша. «Покажем ему!» Саша подъезжает к заправке, выходит из машины, а я открываю сообщение, которое только что пришло от адвоката. «Ирина Витальевна, добрый день. Прошу проверить заявление и дать ответ». Я читаю заявление на развод, затем перехожу к следующему и внимательно изучаю список имущества, которое подлежит разделу. «Диана Анатольевна, добрый день. Все верно. Можно отправлять в суд». «Что-то он долго». Убирая телефон, смотрю на дверь здания. На заправке только одна наша машина. Очереди перед ним быть не должно. Он что, скупает там весь мини-маркет? Наконец-то возвращается в машину. «Почему так долго?» Вопросительно смотрю на него. «Хотел взять нам всем кофе, но аппарат барахлил». Выезжает на трассу и, глядя на дорогу злющими глазами, передергивает острыми скулами. «Что это его так вывело из себя?» Изучаю его состояние. Саша достает из кожанки телефон, пробегается взглядом по сообщению, которое только что пришло, быстро отвечает и нервным движением убирает мобильник обратно в карман. «Что-то случилось?» Подозрительно смотрю на него. «Проблемы с поставкой оборудования», отвечает он, ослабляя галстук. Замечаю, как его шея покрывается красными пятнами. «Так обычно происходит, когда он на взводе. Снова ему кто-то пишет». «Следи за дорогой, пожалуйста», настоятельно прошу я. «Сейчас, сейчас». Саша бегло смотрит на дорогу, затем снова устремляет взгляд в экран. «Убери телефон!» — повышаю голос. «Если у тебя там что-то срочное, то садись на мое место, а я поведу». «Ир, 5 секунд!» — строчит сообщение, одной рукой держа за руль. «Останавливай машину!» Собираюсь отстегнуть ремень, но, взглянув на дорогу, резко замираю. «Встречка!» — кричу Саше. Впиваюсь пальцами в сиденье, прижимаюсь к спинке и готовлюсь к удару. «Твою мать!» — кричит он, кидает телефон на колени, в панике выкручивает руль так, что наша машина встает поперек дороги и... Прямо в то место, где сидит Светлана, влетает легковушка. Город Переславль-Залесский. Открываю глаза. Оглядываю зеленые стены, понимаю, что нахожусь в больнице и с ужасом вспоминаю, что мы попали в аварию. Пытаюсь поднять голову, но от дикой боли и гула в ушах не могу оторваться от подушки. «Лежим, лежим!» Слышу голос и перевожу взгляд на медсестру, которая подкатывает к моей кровати капельницу. «Вы находитесь в больнице города Переславля-Залесского». «Вас доставили сюда после аварии». «Что с остальными?» — хрипло спрашиваю сухими губами. «У мужчины многочисленные ушибы. Ему, можно сказать, досталось меньше всего. Женщина, которая была с вами, находится в тяжелом состоянии. У вас сотрясение мозга». «В тяжелом?» — шепчу я. Чувствую, как все мое тело сковывает нестерпимый холод, от которого начинают стучать зубы. Сердце болезненно сжимается в груди, а в голове поселяется дикий страх за жизнь Светланы. Пока что я даже не догадываюсь о том, что ждет меня в этой больнице. Видимо, судьбе было угодно, чтобы я оказалась в ней здесь и сейчас. Потому что это место разделит мою жизнь на «до» и «после».